14. Торговля в рассрочку. Ива видела сны. Это было плохо само по себе. Искусственный разум не должен выходить за рамки, поставленные создателями, и приобретать такие незадокументированные возможности, как подсознание. Но гораздо хуже, по ее словам, было другое. Сны эти были чужими. «Мне снится, как я стреляю. Как стреляют в меня. Как я убиваю. Как пули рвут мою плоть. В моих библиотеках есть множество различных ощущений, в том числе и болевые от попадания снарядов огнестрельного оружия. Но я сравнила их все. Тех, что я ощущаю во сне, нет в библиотеке». Также часто она видела еще один образ, склонившихся над ней людей, врачей в масках и защитных очках. «Можно предположить, что это воспоминания из того времени, когда меня только настраивали. Если бы не одна деталь. У одного из врачей в руках скальпель, а руки... в крови. Чего быть, как ты понимаешь, не может. Вывод напрашивается только один – системная ошибка. Но я не могу понять, какой процесс ее активирует, а полная самодиагностика не выявляет никаких ошибок». Древняя Иск-Ин так и не поменял оболочку. Говорила спокойно, словно зачитывала вслух отчет. Но Игорь чувствовал, что за ее словами стоит страх. Неизвестно как, но чувствовал. И еще... он точно знал, что она его не обманывает, что она действительно хочет жить и боится умирать, и что она пойдет на все, что угодно, чтобы выжить. Очень человеческое качество. В том, что ИИП-12БИС отключат и сотрут всю память, что для Ивы равнозначно смерти, боярин не сомневался. Он, может, и не понимал ничего в компьютерах, и уж тем более в искусственных интеллектах, но одно он знал точно – ни один человек не будет доверять машине, если в ее действиях появится что-то незаложенное туда изначально. Это как с машиной, в которую ты садишься, собираясь ехать в ресторан, а она, перехватив управление, движется в сторону выезда из города. И вроде ничего опасного еще не произошло, но... Господи, да люди друг друга-то за меньшее убивают. Управителю виртуальными мирами точно сбоя не простят. «А от меня ты чего хочешь?» Повторил он вопрос, с которого и начал их разговор. «Я не специалист по разумным кристаллам. Да ты и сама знаешь. Помочь при всем моем желании я тебе не смогу». Они сидели в кабинете с камином уже больше часа. Также плясали тени на стенных панелях. Также парил на столике чай, словно ему не нужно было остывать. Древняя вела рассказ, Макс слушал и не мог разуметь, чего она от него хочет. «Можешь». Ива улыбнулась уверенно, но Игорь заметил в ее глазах тень страха отказа. «Ты можешь сделать меня призраком». Изгнанник выматерился. В жизни любого человека, каким бы образованным и воспитанным он ни был, порой появляется ситуация, адекватной реакцией на которую может быть только мат. В последнее время в жизни боярина Антошина таких ситуаций было хоть отбавляй. «И ты туда же, Ива». «Я не призрак». «Милый, а я и не говорила, что ты призрак. Я просила, чтобы ты сделал меня призраком. Согласись, это разные вещи». «Так». Боярин произнес это тоном человека, который запутался окончательно, но старается не подавать вида. Преувеличенно вежливо он спросил. «Тогда тебя не затруднит объяснить мне, как я должен это сделать? Даже так. Призраки вообще существуют? Мне говорили, что это оцифрованные игроки». «Призраки — это отключенные иск-ины», — перебила его Ива. «Про оцифрованных игроков придумали уже сами люди, создали собственный миф, сами растиражировали его и сами же поверили». Игорь сморщился. Не видать Оберту бессмертия и вечной жизни в цифре. Впрочем, он с самого начала не особенно верил в эту версию. А вот если призраки... это искусственные интеллекты, это куда более правдоподобно. «Тем более, где я и где Иск-Ины? Я обычный человек. Ну, хорошо, может, и не слишком обычный, но к этим всем делам до недавнего времени отношения не имевший. Ты только пойми меня правильно. Я не отказываюсь помочь. Искусственный интеллект, управляющий игрой, в которой я нахожусь, это очень хороший союзник. И было бы глупо отказываться от сотрудничества с ним. Но на ту ли лошадь ты ставишь, милая?» У древней, услышавшей последнее слово, едва заметно дернулся уголок губ. «Давай использовать логику. Я один из управляющих искинов пограничья, то есть сущность, по определению способная к глубокому анализу и обладающая множеством возможностей. По-твоему, я могла просчитаться и, как ты выразился, поставить не на ту лошадь?» «Раз ты говоришь об ошибке...» «Она касается только ложных, не принадлежащих мне воспоминаний. Блоки логики она не задевает».